Таврида. Разгром пражской весны откликнулся для русской культуры наступлением очередной московской зимы. Напуганные чиновники запрещали спектакли, рассыпали напоры готовых книг, убирали в архив отснятые фильмы, отменяли запланированные выставки картин. И получить посреди этого лихолетия бесплатную путевку на семинар драматурга в Доме творчества в Ялте – мог ли я не считать это неслыханной удачей? Поезд «Москва-Симферополь» мчится по заснеженным украинским полям. Я стою в коридоре у окна рядом с драматургом Леонидом Зориным. Он старше меня на 13 лет, автор многих известных пьес, едет на семинар в качестве одного из руководителей. Тем не менее, после нескольких фраз между нами возникает пульсирующая жилка взаимопонимания и доверия. Без всяких паролей и тайных масонских знаков мы чувствуем друг про друга свой. Он кивает головой в сторону купе, наполненного драматургами, и шепчет: «Видите старика с перстнями на пальцах? Это невероятный персонаж. Сталинский шпион. Анатолий Барянов». Написал единственную пьесу «На той стороне», но она ставилась во всех театрах страны, уже 900 или более спектаклей. Он кладезь завлекательных историй, не упустите. Я видел пьесу «На той стороне» в театре Ленинского комсомола в Ленинграде. Там рассказывалось о советском разведчике, засланном в оккупированную японцами Маньчжурию. Сюжета не помню, но помню, что досмотрел спектакль до конца, а это уже хороший знак. Я вернулся в купе в тот момент, когда Барянов третировал своих попутчиков-собутыльников саркастическими репликами. «Вот, Петя, хороший ты человек, знаю тебя 20 лет. Но чтоб хоть раз за эти 20 лет ты сказал что-нибудь свое, неукраденное, такого не припомню». «Коля?» «Коля, конечно, всем сумеет понравиться. И режиссеру, и актерам, и зрителю. Но если у вас жена молодая и пригожая, мой совет – не знакомьте ее с Колей. Ты, Саша, чистый и прозрачный, как опорожненная пол-литровка, весь у меня на ладони». И вдруг глаза старого шпиона впиваются в меня. Рука с полной рюмкой совершает указующий жест, и голос с оттенком угрозы изрекает приговор: «А вот этот человек мне не ясен». Ялтинский дом творчества с южной стороны покрыт бесчисленными балкончиками и террасами, которые делают его похожим на белую вафлю. Номера распределялись согласно неписанной табели о рангах. Окна влиятельных и авторитетных смотрели на юг, на кипарисы и озаренное солнцем море вдали. Из наших же, северных, видны коричневые горы, наползающие друг на друга все выше и выше, к двум-трем снежным макушкам, торчащим вдали. Прогулки по Ялтинской набережной потом всплыли в романе «Как одна плоть». Время от времени на горизонте появляется пароход. Он долго стоит там маленьким серым силуэтиком. К нему привыкаешь, как к горам и кипарисам, забываешь о нем, и когда возвращаешься часа через два после обеда, минутное недоумение вызывает красно-белый гигант, нависший над причалом. Откуда взялся? Пассажиры сходят с него, как усталые завоеватели, наскучившие видом десятка точно таких городков, уже оставленных позади. Обычно в это же время появляется старик в мичманке и начинает свой аттракцион с чайками, которых он, подбрасывая вверх кусочки хлеба, закручивает в живое крикливое кольцо над своей головой. Птицы стремительно падают, подхватывают хлеб на лету и тут же возвращаются обратно в свой бесконечный трепетный круговорот. Вновь прибывшие с облегчением смеются, показывают пальцами, наконец, что-то новое. Руководят семинаром драматургов двое: ректор Московского литературного института Владимир Федорович Пименов и его многолетняя подруга, театральный критик Инна Люциановна Вишневская. Время от времени сами по себе заглядывают другие заметные фигуры литературного мира. Приезжал ненадолго Борис Слуцкий с молодой красивой женой Татьяной Дашковской. Именно тогда при знакомстве он спросил меня, против чего роман «Зрелище». Мелькнул Бродский, мы с ним разминулись, но эта его поездка запечатлелась потом замечательной и недооцененной поэмой-драмой в пяти монологах, посвящается Ялте и стихотворением «Сухое левантинское лицо», за строчками которого я без труда узнал одного из наших так называемых семинаристов, молдавского драматурга Андрея Стримбану. Он звонил мне потом в Ленинград и кричал с восторгом: «Я сижу сейчас в ресторане с Бродским!» В аллеях зеленеющих рододендронов время от времени мелькала старушечья фигурка с клюкой и в ушанке. Мариетта Шагинян, несгибаемая сталинистка, искусственное ухо рабочих и крестьян. Ходили слухи, что она незаметно отключает слуховой аппарат в кармане кофты, если ей не нравится то, что говорит собеседник. Но для меня интереснее всех Анатолий Андреевич Барянов. Я провожу в его номере почти все вечера. Каким-то образом мне удалось завоевать доверие старого шпиона. Кажется, это началось с того момента, когда я проговорился, что расстрелянный генерал Карин приходился мне родным дядей. Барянов так и вскинулся. «Карин? Федор Яковлевич, это же человек-легенда. Я не был с ним знаком, но наслышан, наслышан». Он нарезает яблоко маленькими дольками, подвигает мне блюдце. Между нами на столе початая бутылка коньяка. Он попивает осторожно, недавно перенес первый инсульт. Но слушаться врачей во всем, так и жить не стоит. А вот еще была история в Германии в 30-е годы. И текут, текут увлекательные рассказы про то, как над одной немкой, шпионившей для советов, с приходом Гитлера к власти нависла смертельная угроза, и молодого Барянова послали спасать ее, вывести из страны под видом жены. Пересечение границы с поддельными документами — сюжет для Голливуда. А в чужой опасной Москве немке стало так одиноко, что ее чувства к спасителю разгорелись в неподдельную любовь. И они поженились по-настоящему и до сих пор живут вместе. В другой вечер про то, как его послали с заданием в Маньчжурию. По легенде, он сын белых эмигрантов, ведущий в Харбине фирму по экспорту джута. Владелица ресторана, в котором собирались разноплеменная толпа заезжих журналистов, дипломатов, шпионов всех мастей и национальностей, согласилась помогать ему за приличную плату. Она установила под столиками микрофоны и по вечерам собирала урожай разговоров, которые Барянов потом сортировал по важности и передавал в виде сводок в Москву. Но потом в России начался большой террор, и московские начальники торговца джутом стали исчезать один за другим. Пришедшие им на смену путались в кодах, не знали имен, кличек, паролей. Он начал получать сообщения, лишенные смысла и невыполнимые распоряжения. Думал, что его заподозрили в измене и вот-вот подошлют убийц. Но вместо этого пришел вдруг ясный приказ привести в исполнение смертный приговор, вынесенный заочно врагу народа, изменнику родины, начальнику дальневосточного НКВД, перебежавшему к японцам. Сегодня в интернете можно найти подробный рассказ об этом беглеце. Люшков Генрих Самойлович, 1900-1945 годы, доверенный сталинский чекист и палач, свирепствовавший в Азово-Черноморье и на Дальнем Востоке. В июне 1938 года он получил приказ вернуться в Москву якобы для занятия нового поста, но, зная стиль и жаргон своих коллег, Люшков догадался, что дошла очередь до него и решился на побег. В своем рассказе Барянов называл беглеца Серовым, видимо, по каким-то своим конспиративным правилам, или по шпионской привычке всегда мешать правду с полуправдой и вымыслом. В остальном обе истории совпадают до деталей. Например, способ побега. Всемогущий НКВДшник приехал на русско-маньчжурскую границу со своим адъютантом и приказал начальнику заставы ночью убрать посты с моста через пограничную реку, потому что ему нужно встретиться с важным зарубежным агентом, которого никто не должен видеть. Посты были убраны, и беглецы спокойно перешли через мост. Японцы поначалу встретили их с недоверием, опасались провокации, но потом получили приказ немедленно отправить советского генерала в Токио, так что до него Барянову добраться не удалось. Зато он сумел познакомиться с адъютантом, вошел к нему в доверие, заманил на загородную прогулку и там застрелил. Впоследствии ему передавали, что вождь мирового пролетариата был доволен. Не он ли 10 лет спустя одобрил к постановке пьесу, написанную смелым агентом? Сознаюсь, я не вскочил из-за стола, не убежал из номера профессионального убийцы. Даже не стал ему объяснять, что убивать людей по заказу-приказу и получать за это деньги и ордена нехорошо. Вся предшествовавшая советская эпоха представлялась мне вакханалией, в которой убийцы убивали убийц, убивавших убийц, убивавших убийц, убивавших убийц. Загадкой представлялось лишь то, как уцелевшие могли сохранить самоуважение, уверенность, даже гордиться своим прошлым. Феномен Барянова давал вариант возможного ответа. У него было свое понятие о чести. Верность наемника Ланцкнехта. «Вы себе даже представить не можете, дорогой племянник», — говаривал мне Барянов, — «как весь мир пронизан шпионажем и контршпионажем». Я слушал его, почтительно кивал, а сам думал: «Да ведь и ты, гордый профессионал, не в силах разглядеть, что перед тобой затаившийся агент. Разве не желаю я своей стране поражения в идущей холодной войне? Разве не способствую по мере сил пересылке врагам полезной для них информации? Не мечтаю увидеть крушение режима, которому ты верой служил всю свою жизнь? Хотя должен был признать, что при первой встрече инстинкт старого шпиона сработал правильно. Этот человек мне не ясен». Какие-то обрывки рассказов Барянова я потом включил в роман «Архивы страшного суда», вложив их в уста персонажа по имени Кострянов. Глава «Март, третий год после озарения». Но тогда в Ялте записывать их мне казалось бессмысленным. С точки зрения цензуры они были безнадежно непроходимы. Барянов и сам понимал это и, кажется, совсем оставил писание. Хотя однажды после третьей или четвертой рюмки горестно воскликнул: «Эх, горько мне думать, что Леня Зорин, наверное, считает меня стреляным патроном». В другой раз стариковская грусть по прошлому прорвалась у него во время прогулки по улицам Ялты. Указав на человека, бросившего в почтовый ящик письмо, он сказал со вздохом: «А ведь было время, когда этой секунды хватило бы мне, чтобы прочесть адрес на конверте».